Однако, как следует поразмыслив об этом, Теодор понял, что это вполне естественно. В конце концов, древние духи являлись фрагментами богов. Это означало, что маг 8-го круга все еще был недостаточно компетентным, чтобы полностью освоить эту силу, трансцендентность. Для того, чтобы хотя бы попытаться войти в царство богов, пользователю ауры нужно было стать грандмастером, а магу – обзавестись 9 кругами. И вот, несмотря на то, что Теодор обладал несколькими божественными силами, а Митра на некоторое время становилась практически полноценным божеством, он все еще был далек от понимания природы этой силы. Для того, чтобы стать полностью трансцендентным существом, для начала нужно было бросить вызов пониманию самых глубоких теорий о духах и стихиях. Что ж, спасибо. Так или иначе, ему следовало поблагодарить Титанию за то, что та передала ему такой необычный дар. Таким образом, Теодор спрятал потрепанное пособие в инвентарь и решил сосредоточиться на главной задаче. Книга, оставленная ему Мирдалем, была неожиданной переменной, но первое, что необходимо было сделать Теодору, это защитить мировое древо и разобраться с Джеримом. «А теперь предлагаю перейти к тому, зачем мы здесь», — произнесла высшая эльфийка, указывая пальцем в сторону раскинувшегося под ними великого леса. «Там, возле Красного плато, находится южная часть леса. Она пустая, однако чуть глубже живут дриады и энты. Эти расы достаточно могущественны, а потому мало какие, даже самые крупные монстры, рискуют пробираться вглубь леса через его южную сторону. Энты и дриады. Эти две расы получают от мирового древа наибольшее количество силы. Думаю, они придутся весьма кстати». «Верно. При возведении оборонительных рубежей сотрудничество с ними будет незаменимым. Из-за пожара энты и дриады не смогли сыграть большую роль в бою против Левитайна. Однако они выросли в Великом лесу и были в 2-3 раза сильнее других рас этого региона. Кору энтов было трудно пробить даже стальным топором, в то время как дриады повелевали всеми проживающими в округе элементалями. Кроме того, слаженные действия сотни энтов вполне могли изменить даже рельеф местности. Далее, запад. Про него ты уже тоже слышал. Это область, находящаяся под контролем клана зверолюдов. По правде говоря, не стоит ожидать от них большой помощи. Я тоже так думаю, слабо улыбнувшись, согласился Тя. Он победил вождя одного из кланов, даже не используя магию, а потому вряд ли стоило питать иллюзии относительно силы других представителей этой расы. Возможно, зверолюды смогли бы оказать определенную поддержку благодаря своей численности, но в бою против некроманта это было не преимуществом, а скорее недостатком. Лучше всего было бы эвакуировать их в тыл, чтобы они не превратились в миньонов Джерима. Помимо севера, где царят вечные холода, последняя область, восточная. Данный регион заселен дикими зверями и прочими монстрами. Их количество и сила невелики, но мы не можем исключать возможности их попадания в руки врага. Джерим попросту превратит их всех в нежить. Мы не можем позволить себе, чтобы это случилось. Думаю, стоит попросить зверолюдов заняться охраной восточного леса. Как только начнется полномасштабная война, звериный клан станет лишь обузой, но это не означало, что они были совершенно бесполезны прямо сейчас. Зверолюды могли по крайней мере уменьшить количество проблем на востоке. Учитывая все вышесказанное, теперь им необходимо было обсудить более подробную стратегию. Однако оставался еще один вопрос. «Титания, с чего лучше начать?» «С юга». Тя хотел узнать мнение местного обитателя, но его порядком удивило то, что ответ был дан абсолютно недвусмысленно и без малейших колебаний. «Почему?» «Потому что скоро заканчивается церемония Вечно Зеленых, и она проходит в сотрудничестве с энтами и дриадами», — пояснила Титания. «Не знаю, как насчет дриад, но с энтами трудно найти общий язык. У них отсутствует такое понятие, как мозг, да и сами они не часто следуют командам. Лучше всего рассказать им о происходящем, пока большинство из них собралось в одном месте». «Что ж, юг так юг, быстрое решение, это хорошо». А затем они практически одновременно спрыгнули с мирового древа. Паря в небесах, их одежды развивались, словно флаги. Компаньоны быстро набрали ускорение, взяв курс на южный лес. Где-то далеко внизу раскинулся поистине впечатляющий вид настоящего моря деревьев. А затем Теодор кое-что вспомнил. Место, где проходит церемония Вечно Зеленых. Это означает, что Иллиноя. Глядя, как Титания опускается на покрытый листьями грунт, Теодор сбавил скорость. Через ветви деревьев можно было увидеть два цветных флажка, около которых прибывшие и приземлились, оглядевшись по сторонам, а затем Тео встретился лицом к лицу с той, о которой подумал всего несколько секунд назад. «Теодор!» — воскликнула Эллиноя, у которой от изумления глаза стали похожи на два блюдца. Как только она увидела Теодора, ее лицо тут же покраснело. О чем она подумала в этот момент? Если бы не вмешался еще кое-кто, они, возможно, еще долго продолжали бы смотреть друг другу в глаза. «Ты наконец-то приехал за нашей милашкой?» Весело хихикая, спросила высшая эльфийка, ростом не доходящая Теодору даже до груди. Это были два высших эльфа, которые только что закончили церемонию Вечно Зеленых, Эллиноя и Алиса. «Ахахаха, значит, вы вместе путешествовали по великому лесу?» Высший эльф, Алиса, выслушала новости и, как всегда, задорно рассмеялась. В отличие от своей детской внешности и поведения, она была второй по возрасту во всем Эльфхиме. Когда Эллиноя только родилась, а это было несколько десятилетий тому назад, Алиса уже была взрослой и мудрой эльфийкой. Окинув двух спутников игривым взглядом, она спросила у Титании: «Ты уверена, что справишься, Титания? Верь в меня. Что ж, если ты так говоришь. Впрочем, с этим красивым мужчиной все должно получиться наилучшим образом. Было бы прекрасно, если бы ваше путешествие переросло в любовный роман». А Алиса взволнованно воскликнула Эллиноя, на что Алиса вновь хихикнула. «Кстати, вы подумали о том, как убедить их? Им-то не следуют нашим приказам. Все закончится, если они откажутся помогать, даже если мы убедим дриад. Разве вы этого не знаете?» «Знаем. Дриады представляли собой фей, чьим домом были деревья. Даже если они согласились бы оказать определенную помощь, дриады не могли отдаляться от деревьев и не могли действовать отдельно от них. Что касается энтов, эта раса не следовала приказам высших эльфов, а их иерархия до сих пор оставалась неясной. Титания и сама задавалась вопросом, смогут ли они заручиться помощью этих существ. Это, сильно не удивляйтесь, предостерег остальных Теодор, после чего воззвал к своей магической силе. Возможно, это было связано с их близостью к мировому древу, но Митра отреагировала на призыв Теодора быстрее, чем когда-либо, поглотив всю ману, находящуюся в земле, и создав себе тело. Ее волосы были откинуты за спину, а бутон с цветком на голове сиял ярче обычного. «Хунь, Митра!» Она была всего лишь ребенком 10 лет, но три высших эльфа тут же замерли, разглядев в ней сущность самого мирового древа, Игдрасиля. Они ощутили в ней силу гигантского дерева, которое поддерживало всю жизнь в великом лесу. Дерево, которое эльфы называли родовым. Но прежде, чем кто-нибудь из них успел открыть рот, произошло нечто невероятное. «Ау, ох, ао, королева, добро пожаловать, королева, преклоните, преклоните, колени, будум, будум, будум». Отовсюду раздались звуки приближающихся шагов. В этот момент, когда появилась Митра, к поляне начали стекаться энты. Реакция была более чем ожидаемой, поскольку с последнего раза Митра заметно подросла, а затем энты упали на колени и так и остались стоять, не осмеливаясь поднять свои головы. Их ветви сломались, но им было все равно. Повелитель всей растительности, воплощение мирового древа, Игдрасиля. Для них Митра была богом во плоти. Даже благородные и очаровательные высшие эльфы не могли сдержать своих эмоций. «Хахунь, Тя, я, что мне говорить?» — спросила порядком смущенная Митра. Теодор на какое-то время задумался, после чего ответил ей: «Как бы там ни было, любое общение начиналось с приветствия». И вот, Митра положила руки себе на талию, после чего громко прокричала: «Приятно познакомиться». А затем девочка пустилась кружиться в танце прямиком среди громадных энтов. Что же здесь происходило? Эта встреча должна была стать краеугольным камнем в грядущей битве за будущее материального мира. Однако все происходящее напоминало Теодору детскую игру в начальной школе. Наконец Тео улыбнулся и погладил подбежавшую к нему девочку по голове. Это смешное зрелище стало первой ступенью к организации защиты мирового древа. Глава 320. Тот, кто наследует и тот, кто скрывается за кулисами. Часть 3. Через месяц после того, как группа Теодора прибыла в Эльфхейм, вернулась 1000 эльфийских воинов, отправленных на помощь Милтору. Между тем в самом Эльфхейме произошло множество изменений, и с каждым днем Великий Лес становился все более неузнаваемым. Сразу после эффектного появления Митры, обитатели леса начали активно действовать в соответствии с отведенными им ролями. Как уже ранее упоминалось, 4 высших эльфа, за исключением Эллиной и Титании, занялись церемонией призыва божественного существа. Тем временем Теодор объединил свои усилия с двумя оставшимися высшими эльфами, создавая из южной границы Великого Леса неприступный рубеж. Однако самый главный вклад внес вовсе не он. Как и прежде, ключевая роль досталась десятилетней девочке с цветком на голове. Инты игнорировали даже само присутствие высших эльфов, но с готовностью брались исполнять каждый приказ Митры. Дриады также изъявили желание сотрудничать, так что недостатка в ресурсах у них не было. «Уф, ты, иди туда и сядь, а ты пройди еще три шага и ложись на землю». «Нет, влево». Митра внимательно осмотрела топографическую карту, которую нарисовал ей Теодор. Она поняла, в чем заключается основная задача, и без промедления взялась за работу. Возможно, ее инструкции звучали несколько неуклюже, но суть этих приказов передавалась не через слова, а при помощи мыслей. Пусть Митра и выглядела десятилетней девочкой, но в то же время она являлась фрагментом божества, обладавшего абсолютной властью над растительным миром. А здесь, в Великом Лесу, который населяли все виды флоры и фауны, ей были предоставлены идеальные условия для раскрытия своих способностей. Будум, будум, будум. Над мирно покачивающимися кронами деревьев то и дело раздавались грохочущие звуки, а всякий раз, когда гигантские ступни десятиметровых интов опускались на землю, вздымались настоящие облака пыли. Даже в древние эпохи редко когда можно было увидеть явление, чтобы тысячи величественных интов начинали предпринимать какие-либо слаженные действия. Внешний вид леса менялся на глазах. Там, где еще вчера не было даже холмов, выросли настоящие горы, а просторные поляны превратились в котлованы и обрывы. Для предотвращения вторжения нежити использовалась сама топография местности. Даже дикие звери были порядком удивлены внезапным изменением окружающей среды и разбежались кто куда. «КХМ, похоже, получается лучше, чем я ожидал», — покачал головой Теодор, наблюдая за ходом перестройки леса. Он был весьма озабочен тем, что большая часть этой тяжелой работы была возложена на Митру, но эта маленькая девочка, как оказалось, обладала выдающимся интеллектом. Митра быстро разобралась с топографической картой Теодора и по своему собственному усмотрению начала руководить энтами. Если все будет продолжаться в таком же темпе, подготовка завершится уже через 2 недели. Теа еще раз обвел взглядом южную область, после чего перешел к другой зоне. На этот раз его внимание было обращено на восток, к месту обитания диких зверей и прочих существ. Что ж, нет ничего, что могло бы помешать Веронике. У Вероники все было бы в порядке, даже если он оставил бы ее одну на несколько недель. Однако мастеру Красной Башни было скучно сидеть без дела, а потому она попросила Теодора дать ей какую-нибудь работу. После долгих размышлений он попросил ее заняться восточным лесом. Там тоже был лес, однако, пребывая на окраине Эльфхейма, Вероника не должна была нанести существенного вреда его флоре. Что касается зверолюдов, они моментально признали господство Вероники и следовали ее командам. О западе и севере можно не волноваться. Что ж, пока что все идет гладко. Конечно, организацию процесса подготовки к обороне нельзя было назвать идеальной, но в целом все шло достаточно хорошо. Помимо взятия контроля над востоком и возведения оборонительных рубежей на юге, остальную часть подготовки Теодор оставил Эльфхиму. Эльфы, которые жили здесь веками, вот-вот должны были столкнуться с масштабным вторжением. Чернокнижник, заключивший контракт со злым драконом, займет стратегически удобное положение, в то время как его легион нежити будет продвигаться вперед. По мере того, как пролетало все больше и больше дней, напряжение Теодора усиливалось. Впрочем, он тоже готовился к вторжению, по-своему. «Что ж, я сделал все, что мог», — пробормотал он, вытащив калибр души. Теодор наконец-то закончил работу над всеми книгами, взятыми из нулевой библиотеки. Эх, однако его лицо нельзя было назвать особо счастливым. И причиной тому была кое-какая информация, которая ему предоставлялась благодаря способностям Глоттони, Ультима. Данная книга повествует о действии криогенной магии, которая способна остановить все процессы материального мира. Название этой книги было взято не случайно, ведь описанная в ней магия берет свои корни из древнего мира Ультимус. Некоторые истории гласят, что маг использовал Ультиму, чтобы заморозить дракона и при этом погиб сам. Таким образом, для безопасного применения данного заклинания настоятельно рекомендуется обладание 8-м кругом. Ваше понимание книги. Посредственное, 65,4%. Теа несколько раз перечитал эту книгу, но его понимание так и не повысилось выше определенной степени, поскольку чем ниже был уровень понимания, тем хуже были результаты поглощения. Вероятно, на данном этапе ему вряд ли стоило рассчитывать на какие-то бонусы. Теодор снова взглянул на информационное окно и почувствовал, что последнее предложение информационной сводки жалит его, словно шипы. 8 кругов и больше. Судя по всему, какое-то отношение к ультиме имела магия Бландила. Жаль. Заклинание «Остановка времени», которое было способно остановить даже Инвидию. Теодору не жаль было потратить на эту магию все свои очки достижений. Впрочем, техники, которые затрагивали понятие времени, издавна считались сферой архимагов и грандмастеров. Именно поэтому жизнь Бландила так быстро подошла к концу. Однако Теодор не хотел об этом сейчас говорить. Он опустился пониже и сел на умеренно толстую ветку, глядя на оставшиеся 3 книги. «Ничего не поделаешь. Я должен сделать это как можно быстрее». А затем на его левой руке появился рот и выдал магу ценный совет. «Давай уже, пользователь. Я проголодался. Мне кажется, или у тебя вырос аппетит. Обычные книги тебе уже не нравятся. Ешь». Чвяк. С характерным звуком магическая книга была тут же втянута в левую руку волшебника. «Вы поглотили гниющие руки. Ваше понимание книги очень высокое. Вы обучились магии 7 го-круга, гниющие руки. Незначительно увеличились ваши способности в магии земли. Поглощена оригинальная книга. После долгих лет душа автора практически полностью выветрилась, а оставшийся ее фрагмент будет поглощен без использования трансмиссии». А в разум Теодора тут же начала вливаться мудрость магии 7 го-круга. Это было заклинание разложения, которому не могла противостоять ни одна субстанция материального мира. Впрочем, у гниющих рук был недостаток в виде зависимости от близости с землей. К счастью, Теодор это ограничение обходило стороной, поскольку он был связан узами с самой матерью-землей. Его близость с ней уже давно достигла пределов, отведенных для смертного. Хорошо, первая пошла. Нагрузка на его разум была небольшой, так что Теодор взял еще одну книгу. Естественно, язык Глоттани не заставил себя ждать. «Вы поглотили обратную сторону тени. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше понимание магии постоянства значительно увеличилось». Умбра вступила в реакцию с поглощенными знаниями. «Ваша чувствительность к пространству и духовное господство значительно возрастут. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Линиксагарта». Попытка провалилась. Линиксагарт отказался от синхронизации с пользователем. «Вы можете провести принудительную синхронизацию с объектом без его разрешения, однако это не рекомендуется». Увидев последнее сообщение, Теодор нахмурился. «Провалилось». Он отклонил синхронизацию. «Похоже, что автор просто не хочет говорить. Я не чувствую в нем никаких эмоций. Что будешь делать?» «Что ж, разговор с тем, кто этого не хочет, вряд ли принесет мне какую-то пользу. Осталась еще одна». Теодор взял калибр души и осторожно положил на нее свою левую руку. «Если автор этой книги также откажется говорить, ему придется запустить синхронизацию принудительно». Последняя книга быстро исчезла в бездонном животе Глоттани. «Вы поглотили калибр души. Ваше понимание книги очень высокое. Вы обучились специальной магии 8 го-круга, калибр души. Близость к астральному атрибуту достигла своего предела. В качестве компенсации будет повышен уровень мастерства пользователя. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Рейнольдс Спенсер. Уровень соответствующий. Вы можете поглотить опыт Рейнольдса Спенсера. Эпизод будет проигрываться в течение 38 минут и 17 секунд. Синхронизация началась. Теодор облегченно вздохнул, а затем его сознание было втянуто в неизвестное пространство. Рейнольдс Спенсер, успел подумать Теодор, прежде чем его сознание окончательно померкло. Он уже где-то слышал это имя. Груду-у-ух. Рев был таким громким, что грозил разорвать его барабанные перепонки. Сознание Теодора моментально пробудилось, подвергнувшись настоящему шоку. Он почувствовал, как его кровь кипит, словно расплавленный металл, а разум наполнен волнением и напряжением. Это было знакомое ему чувство. И вот, стоя лицом к лицу перед отвратительным монстром, его ноги начали машинально двигаться. А затем Теодор вспомнил, что это синхронизация, а потому расслабился и принялся наблюдать за происходящим. Это память Рейнольдса Спенсера. Тем временем битва продолжалась. Он не знал, кто хозяин этого тела, но боевой стиль, который он использовал, был крайне высокотехничным. Его ноги описали круг в 360 градусов, после чего он тут же бросился вперед. Куда уместнее было назвать это акробатикой, нежели боевой техникой. Трехглавый демон пребывал в явном недоумении от столь стремительных движений. Тем не менее, монстр обладал сразу 12 глазами. Однако, не успел он определить текущее месторасположение своего противника, как тот уже исчез. Хозяин тела, в котором пребывал Теодор, производил атаки, выходящие за пределы скорости звука. Более того, каждая из них сочетала в себе 6 вторичных заклинаний. Укрепив свою скорость, силу и реакцию, атакующий выхватил откуда-то длинный ослепительный меч. Шу-ух! Неутихающий меч Асурахи, возможно, был идеальным оружием, в комбинации с которым следовало использовать калибр души. В противном случае было бы невозможно разрубить тело демона, которое находилось вне законов физики. Все 3 головы одновременно рухнули на землю, а пошатывающееся тело демона начало превращаться в пыль. В конце концов, демон, являющийся гостем в этом мире, был отправлен обратно в свое измерение. Астральная атака нанесла мощнейший удар, однако мечнику не удалось уничтожить демона. Лишь боги могли уничтожать объекты, находящиеся за пределами их измерений. Так или иначе, владелец этого тела одержал победу. Это был факт, который не поддавался сомнению. «Ха!» Вытирая свой клинок, громко воскликнул человек, который предположительно был Рейнольдсом, солдаты Асуры. «Ничего особенного, они и выеденного яйца не стоят по сравнению со мной. Потомок Спенсеров не остановится, пока вы все не умрете». Чернокнижники, находящиеся где-то вдалеке, невольно вздрогнули, услышав эти слова. Сила, которую они ощущали, не поддавалась ни исчислению, ни классификации. А в следующий момент Теодор вспомнил, где он услышал имя этого человека. «О, боже, в чем дело, человек из будущего?» Тут же спросил Рейнольдс, словно услышал его мысли. «Я прошу прощения, но, могу я кое о чем сначала вас спросить?» «Спрашивай». Получив согласие противоположной стороны, Теодор мысленно сделал глубокий вдох, после чего открыл рот. Если его воспоминания были правдой, то человек, с которым он синхронизировался, был победитель песчаного дракона, Азидахаки, убийца демонов и магический солдат. «Это вы, великий герой, Рейнольдс Спенсер?» Теодор знал, что это глупый вопрос, но он попросту не мог удержаться. Магический мечник Рейнольдс Спенсер был величайшим героем, существовавшим тысячелетия назад. Он был легендой, отправившей на тот свет песчаного дракона, который уничтожил 3 королевства. Он был магом 9 го-круга, а также мастером меча высшего класса. Множество писателей посвятило ему свои романы, а в современном мире можно было насчитать целых 10 эпических баллад, основанных на подвигах Рейнольдса Спенсера. Подумать только, что именно Рейнольдс Спенсер написал эту оригинальную книгу, которая и привела Теодора в тело великого мастера. «Так и есть», — с достоинством ответил Рейнольдс, — «это тело Рейнольдса Спенсера. Я, последний потомок Спенсеров и тот, кто убил песчаного дракона, Азидахаку». Глава 321. «Тот, кто наследует и тот, кто скрывается за кулисами». Часть 4. Рейнольдс без малейших колебаний прошелся по останкам поверженных им демонов, продолжая пристально смотреть в сторону чернокнижников. Этот человек и вправду был достоин того, чтобы называться героем. Родившись задолго до возникновения башен магии, его имя было увековечено в летописях и легендах. Он жил в эпоху, которая закончилась несколько тысяч лет назад, в конце темных веков, где миром правила тьма, а за каждым углом прятались порождения зла. Истинным злом той эпохи и воплощением разрушения был песчаный дракон, Азидахака. Это был монстр, 3 головы которого обрушивали на города все виды губительного дыхания. Всего за неделю Азидахака сжег половину континента, а затем перед ним предстал великий герой. Это действительно так? Теодор до сих пор не мог поверить услышанному, что, впрочем, было вполне естественно. Рейнольдс был настоящим героем, который когда-то спас материальный мир. Даже несмотря на то, что Теодор Миллер уже не раз встречался с великими людьми, он все равно чувствовал благоговейный трепет перед этим человеком. Его эмоциональное состояние было передано владельцу тела, и Рейнольдс удовлетворенно рассмеялся. «Ахахаха, это просто потрясающе. Даже через тысячелетия мир по-прежнему помнит меня. Для героя нет ничего слаще, чем осознавать этот факт. По правде говоря, я думал, что ваши подвиги – вымысел. Никто точно не знал, кем был Рейнольдс – воином, рыцарем или волшебником, но очевидно было одно – легенды о его подвигах распространились по всему континенту. Любой, Кто хоть немного интересовался историей, пришел бы к тому же выводу, что и Теодор. Убитые демоны и чернокнижники не оставляли после себя следов, а потому пересказы из уст в уста были единственными доказательствами того, что этот человек вообще когда-либо существовал. Никак нельзя было доказать и то, что Рейнольд Спенсер стал причиной смерти ужасного трехглавого дракона, Азидахаки. Тем не менее, сам Рейнольд считал иначе. Что ж, это тоже хорошо. Задача героя – пролить свет на тьму и дать надежду тем, кто в ней нуждается. Если я выполнил эту роль, значит моя жизнь прожита не зря. В каком-то смысле эти слова противоречили сами себе. Неужели Рейнольд Спенсер был настолько удовлетворен тем, что о нем продолжали помнить в далеком будущем, что сомнения людей в подлинности его подвигов для него не имели никакого значения? Однако, поскольку на данный момент Теодор разделял с Рейнольдсом Спенсером одно тело и разум, он понял, что мышление этого человека отличается от мышления других. Рейнольдса не интересовала личная слава. Все, чего он хотел, это справедливости и мирной жизни для всех, кто проживал на этой земле. Истинное предназначение героя заключается в том, чтобы помогать людям, которые столкнулись с невзгодами, а не пытаться оставить после себя след в истории. И Рейнольдс посвятил этому всю свою жизнь. В конце концов, мир не отвернулся от праведности. И ты знаешь это лучше многих других. Итак, не опускай предо мной головы, герой из будущего. Хорошо, благодарю вас, сэр Спенсер. На этом вступление окончено. А теперь перейдем к делу. Рейнольдс говорил так, будто все знал. Ты хочешь познать калибр души? Да, теория проста. Магическая энергия очищается и выводится из организма, принимая форму лезвия. Созданный клинок вступает в контакт с астральной системой, нанося удары извне материального мира. У меня получилось создать астральное лезвие, но озадаченно пробормотал Теодор. Я так и думал. Что? Получилось? Глаза Рейнольдса полезли на лоб. Этот человек, который даже бровью не повел при виде высокопоставленного демона, был по-настоящему потрясен тем, что услышал. Неужели Теодору удалось добиться чего-то неординарного? Калибр души – это специальная магия, которая не имеет ничего общего со способностями волшебника. Меч может проявить свою силу лишь тогда, когда в качестве ядра используется душа самого волшебника. У членов семьи Спенсеров нет проблем с использованием калибра души, поскольку мы учились этому с детства, но я никогда не видел, чтобы это смог использовать кто-то еще, прочитав мысли Теодора, пояснил Рейнольдс. Сам Тиа не совсем понял, что имелось в виду, а потому потомок Спенсеров поднял правую руку к небу и прямиком в его руке появился блестящий меч. Это был полностью материализовавшийся калибр души. Ху-у! Выдохнул Рейнольдс и нанес рубящий удар. Фью-ух! Движение меча вызвало громкий свист. Теодор бессознательно зажал уши и понял, что оказался вне тела Рейнольдса. Он не знал как, но Рейнольдс выдворил его из своего тела. «Почему вы это сделали, сэр Спенсер?» С испуганным выражением лица спросил Тиа. «Я хочу кое-что проверить. Используй калибр души. Великий герой не стал бы делать глупости». Теодор не был уверен касательно причин происходящего, но не стал спорить и выполнил требования Рейнольдса. «Калибр души. Возможно, для других магов все было иначе, но для Теодора концепция астральной магии вовсе не была незнакомой». Умбра откликнулась, и в его правой руке появился небольшой зеленый меч. Конечно, его сила и сияние существенно уступали версии Рейнольдса, однако форма лезвия была видна достаточно отчетливо. «Хох!» — восхищенно воскликнул Рейнольдс, «ты действительно умеешь его создавать. Более того, зеленый цвет символизирует жизнь и надежду. Я уже давно не видел такого прекрасного свечения. КХМ, спасибо. Однако все так, как я и ожидал. Смотри внимательно». Рейнольдс поднял свой светящийся белый клинок и не сильно ударил им по зеленому мечу Теодора. И в тот момент, когда оба меча соприкоснулись, крху-ух, калибр души Теодора с треском сломался. А-а, он сломался, словно крекер. Клинок, созданный из большого количества магической силы, рассыпался в труху. Теодор посмотрел на Рейнольдса, ожидая объяснения, и тот, показывая на свой калибр души, пояснил: «Ты можешь создать калибр души, но не можешь воспроизвести его силу. Это не значит, что твои навыки недостаточно хороши. Просто так было с самого начала». Как это с самого начала? В буквальном смысле этого слова, калибр души – это меч души. Его сила определяется силой души, которая и образует клинок. Мана может заставить ее принять форму меча, но она не компенсирует его основную силу. Калибр души Теодора был похож на замок, образованный из песчинок. Даже небольшое воздействие непременно сломало бы его. Вот почему клинок Теодора треснул. Воспользовавшись помощью Умбры и своими 8 кругами, Теа преуспел в создании калибра души. Однако, в отличие от Рейнольдса, он не смог бы разрубить таким мечом даже обычного демона, не говоря уже о высокоранговых. Вот почему моя семья, клан Спенсеров, на протяжении многих поколений по своей собственной воле гасит свои души, передавая их своим преемникам. Я – конечный результат этого процесса. В отличие от спокойного голоса Рейнольдса, его слова были поистине ужасными. Души предков укрепляли клинки следующих поколений, и этот процесс происходил в клане все снова и снова. Такие истории не раскрывали посторонним людям. Однако вскоре Теодор понял, почему Рейнольдс об этом рассказал. В конце концов, именно Рейнольдс взял на себя ответственность за выбор своих предков, которые отказались от собственных душ. Осознав, насколько это огромное бремя, Теодор побледнел. Однако Рейнольдс лишь рассмеялся и пожал плечами. «Не стоит забивать себе голову моим прошлым. Разве тебе не стоит задуматься над тем, как завершить свой несовершенный калибр души? А есть способ сделать это?» – тихо переспросил Теодор. «Не знаю», – мгновенно ответил Рейнольдс. «Если бы такой метод существовал, моей семье не понадобилось бы из поколения в поколение передавать свои души. Эта особая магия проявляет свою силу лишь со временем, путем накопления опыта и практики. Нет ни одного способа достичь нужного результата, кроме как долго и тяжело обучаться этому. По крайней мере, я о таком не знаю. Однако на это нет времени. В фундаментальной структуре калибра души понадобилось несколько поколений, чтобы достичь такого уровня, который был присущ семье Спенсеров. Вторжение Джерима было уже не за горами, и Теодор попросту не мог сосредоточиться исключительно на калибре души. «Мне жаль, что я не могу помочь. Если бы это было возможно, я бы и сам хотел протянуть руку помощи», – пробормотал Рейнольдс, у которого был доступ к памяти Теодора. Чернокнижник, заключивший контракт с Нитхёгом, злым драконом, намеревающимся сожрать мировое древо. Вряд ли можно было придумать лучшего врага для человека, которого называли героем. Если бы Рейнольдс был жив, он бы прямо сейчас побежал в Эльфхейм. Однако Рейнольдс Спенсер давно умер, а Теодор вел разговор всего лишь с фрагментом его души. Расстроенный Теодор задумался, как вдруг в его голове проскочила одна мысль. Мертвый герой и фрагмент его души. Калибр души, который на самом деле был мечом души. Сила, передававшаяся от поколения к поколению. Рейнольдс Спенсер. Несколько разрозненных пазлов, парящих в голове Теа, начали складываться друг с другом. Если бы другой маг стал свидетелем этой логической цепочки, то наверняка бы разразился аплодисментами. И вот, Теодор, которому уже нечего было терять, высказал свою мысль. А затем, ты что, какой-то гений? Рейнольдс был попросту поражен. Менее чем через полчаса синхронизация с Рейнольдсом закончилась, и Теодор пришел в себя. Втух, он тут же вскочил, не желая терять ни секунды драгоценного времени, и бросился искать пустое место, где не было бы ни энтов, ни дриад. Он так спешил, словно боялся, будто кто-то украдет его новообретенную магию. Теоретически, все должно было сработать. Тем не менее, на практике волшебнику всегда стоило сохранять максимальную осторожность. Ху-ху. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, он расслабил свои мышцы. Циркуляция его крови нормализовалась, напряженные мышцы слегка растянулись, а суставы вновь обрели гибкость. Закончив свою короткую подготовку, Теа закрыл глаза. Для волшебника его уровня внешние факторы уже не были проблемой. Однако старые привычки всегда помогали сконцентрироваться. «Умбра», — мысленно произнес он, взывая к метке на своей правой руке. Метка активировалась, и чувства Теодора перешли в совершенно другое царство. Одновременно с этим в его руке сформировался меч. «Ладно, пока проблем нет». Калибр души, астральное заклинание, которое взаимодействовало с душой заклинателя, было разновидностью магии, которую Рейнольдс оценил как такую, которую невозможно использовать в практических целях. Однако тот меч, который Теодор вызвал сейчас, отличался от его первоначальной версии. Этот клинок источал блестящий свет и выглядел куда более материальным. А затем Теа взмахнул своей правой рукой, и, точно так же, как и у Рейнольдса, это было похоже на удар молнии. Фью-ух! Пространство было разделено, на мгновение обнажив нечто, не присущее материальному миру. Это была стена тьмы, сквозь которую не могла пройти ни одна физическая сила. И Теодор однажды уже видел нечто подобное в технике «Два меча», «Зисташпиетема». Черная стена, соединяющая само пространство. Калибр души разрубил даже ее. «Что ж, я не могу называть его своим калибром души», — отозвав белый клинок и глядя на свою правую руку, с улыбкой произнес Тя. Его слова могли показаться весьма странными, однако маг разговаривал вовсе не сам с собой. Его слова были обращены к конкретному человеку, которого невозможно было увидеть. «Что скажете, сэр Спенсер?» «Хорошо, силы немного недостает по сравнению с моим клинком, но никакая нежить не сможет противостоять ему», — раздался голос Рейнольдса, исходящий прямиком из метки на правой руке Теодора. «Это обнадеживает. Вместо того, чтобы сформировать калибр души при помощи своей собственной души, Теодор переместил душу Рейнольдса в Умбру и, таким образом, получил возможность использовать его белый меч. У Теодора был всего лишь фрагмент души великого героя, который не мог сравниться с его силой при жизни. Тем не менее, калибр души Рейнольдса закалялся на протяжении нескольких поколений и был намного сильнее, чем версия Теодора. Этого было достаточно, чтобы сыграть определенную роль в битве с Джеримом. Итак, одно атакующее средство готово. Калибр души сэра Спенсера достаточно силен, чтобы убить Джерима. Среди колдунов, которые пребывали вне рамок обычной жизни, некроманты обладали особой живучестью. Несмотря на то, что Джерим получил смертельную травму от Митры, обычные атаки все равно не несли для него угрозы, даже если это были последовательные удары Инферно. Таким образом, Теодору нужно было заполучить средство, которое бы работало даже против Джерима. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, сэр Спенсер. Нет проблем. Ты ведь в какой-то степени унаследовал фамилию моей семьи, а, значит, пребываешь под попечительством самого Рейнольдса Спенсера. В качестве бонуса к мощнейшему оружию, Теодор получил в свою семью еще одного разговорчивого человека». Глава 322. В преддверии бури, часть 1. После окончания синхронизации с Рейнольдсом Спенсером Теодор с головой погрузился в работу. Вместе с Митрой он проводил самую настоящую миграцию интов и преподавал эльфам кое-какие человеческие военные стратегии. Однако самой сложной задачей следовало назвать создание артефактов против нежити. Элементали, которые использовали чистую силу природы, были естественными врагами нежити, однако полагаться лишь на них было слишком неэффективно. У нежити не было ограничений по выносливости, а для того, чтобы противостоять целым легионам мертвецов, требовалось нечто большее, чем одни элементали. И в этом Теодору помогла одна весьма неожиданная сфера. Сложив пальцы в какую-то странную фигуру, Тя начал что-то напевать, и одновременно с этим по стопке стрел, лежащих прямо перед волшебником, ударил яркий луч света. Это была самая известная система шаманов восточного континента – эзотерическая буддийская мантра. Будучи более мощной разновидностью шаманизма, чем экзорцизм, эзотерическая буддийская мантра уничтожала все зло и полностью блокировала его источник. В обычном бою ее мощности было недостаточно, но против низкоранговой нежити ее эффективность не уступала пороху. Этого недостаточно. Черт, идея хорошая, но я не смогу сделать достаточное количество зачарованных стрел в одиночку. Повезет, если я успею сделать половину из 300 000, которые были запланированы изначально, — вздохнул Теодор, глядя на готовые стрелы. Конечно, было бы неплохо отказаться от остальных задач и сосредоточиться только на создании стрел, но, несмотря на то, что это оружие было эффективнее, чем элементали, количество времени и сил, требуемых на его создание, было слишком велико даже для него. Основная проблема заключалась в том, что этот способ задействовал магию из незнакомой ему системы, а потому потребление магической силы происходило быстрее обычного. Стрелы, уничтожавшие зло, талисманы, отторгающие нежить, обереги, уменьшающие пагубное воздействие ядов и проклятий, все это тоже нужно было сделать. Вот почему у Теодора была целая гора работы, а потому неизбежно, что его физическое и психическое состояние уже достигало своих пределов. «Уф, на сегодня хватит», — вздохнул Тя, вытерев пот со лба. Подготовка к битве, конечно же, была важна, однако все его старания окажутся напрасными, если он выйдет против Джерима в измотанном состоянии. Перед тем, как покинуть склад, Теодор позаботился еще о нескольких задачах. И вот, наконец, легкий Тя наполнил холодный воздух лесной чащи. Тем не менее, его передышка выдалась более чем короткой. «Ах, Теодор, я искала тебя. Теодор успел сделать лишь несколько глубоких вдохов, как его окликнула эльфийка. Это была девушка с редкими для эльфов черными волосами и в одежде из белых медвежьих шкур. «Это построение для лучников, которое ты показал мне в прошлый раз. Мне кажется, я придумала более эффективную конфигурацию», сразу же перейдя к делу, произнесла Титания. «Какую?» Эльфийка сняла со спины большой лук и стала что-то чертить им прямо на земле. Рисунок был нечетким, но для стратегической диаграммы другого и не требовалось. Теодор всего несколько дней посвятил обучению Титании, но было очевидно, что она прекрасно освоила все инструкции Теодора и вывела их на новый уровень. Титания много лет прожила в лесу, будучи охотником, а, значит, была более квалифицированной, чем кто-либо другой. Пусть эльфийка и уступала Альфреду Белантису, но она определенно была гением. «Этот вариант и вправду достаточно хорош», — подумал Теодор, не сумев найти в предложенном построении ни одной уязвимости. «Замечательно. Только ты уверена, что руки и ноги будут двигаться нераздельно друг от друга. С этим проблем не будет. Племена тренируются вместе, так что им будет совсем несложно приспособиться друг к другу». «Хорошо, тогда давай так и сделаем. Если в будущем придумаешь, как еще улучшить нашу схему, обязательно расскажи мне. Я не знаю, какие сильные и слабые стороны тех или иных эльфийских племен, а потому могу положиться только на тебя, Титания». «Что? Ты только на меня?» Теодор увидел, как эльфийка ни с того ни с сего замешкалась, но вскоре понял причину. Должно быть, со стороны это выглядело так, словно он перекладывал на нее всю ответственность. Титания могла быть трижды гением, но она все еще оставалась новичком, не имеющим должного опыта командования. Упрекнув себя за недальновидность, Тео понял, что должен приободрить ее. «Я понимаю, что это очень тяжелая задача. Нет, нет, верь в меня». Теодор был вновь ошеломлен ее неожиданной реакцией, а сама Титания слегка покраснела. «Эйлиноя ждет тебя. Скалы и деревья были перемещены в соответствии с твоими инструкциями, а обучение элементалистов закончено. О, кажется, все прошло быстрее, чем я думал. Что ж, я пойду. Увидимся позже». Не успел Теодор ответить, как Титания уже исчезла среди деревьев. Возможно, она собиралась провести очередную межплеменную тренировку. Поначалу он чувствовал себя немного неловко из-за столь резкого отношения. Однако через некоторое время Теодор понял, что Титания – очень искренняя девушка. Ну а что касается ее грубоватых манер и тона, с момента их первой встречи они стали куда более мягкими. «О, боже! О, боже! О, боже!» Как только Теодор сделал несколько шагов в сторону эльфийского поселения, серебряное кольцо, покоящееся на пальце его правой руки, внезапно засветилось, а в голове раздался голос. Это был фрагмент Лемигеттона, запрещенная книга под названием «Гоэтия». «Ты действительно достоин быть моим хозяином, а грешный человек?» «Что?» «Заставить высшего эльфа смутиться и покраснеть?» «Такое чувство, будто я вновь вижу перед собой своего создателя». От этих слов Теодор нахмурился и перевел взгляд на кольцо. Меньше всего он ожидал, что осколок гримуара сравнит его с королем Соломоном, причем не в сфере магических способностей, а в отношениях с женщинами. Тем временем сама Гоэтия была решительно настроена продолжить разговор на эту тему. «Эй, Эллиноя, что, тоже высший эльф?» «Уф», — пробормотал Теодор, остановившись на месте. Из-за кризисной ситуации с мировым древом он на некоторое время об этом позабыл, но слова Гоэтии вновь пробудили в Теодоре былые воспоминания. Признание, которое он услышал в Монавиле. На самом деле, он уже был готов дать ей ответ, но все испортил внезапно появившийся колдун. «Тук-тук», Теодор постучал в знакомую ему дверь и тихо проговорил. «Эллиноя, это Теодор. Ах, заходи». В ответ Теодор повернул дверную ручку и увидел что-то белое. Это был кое-кто, кого он привез в Эльфхейм вместе с собой. «Тяав, тяав». Находясь в руках Эллиноя, треххвостый лисенок по имени Трес издавал довольные звуки. «Трес, тяв». До сих пор лисенок никому не проявлял признаков дружелюбия, поэтому было странно видеть Треса в объятиях Эллиной. Наверное, так было потому, что высшие эльфы были ближе к духам, чем кто-либо еще. Заметив, как лисенок приветливо замахал хвостом при виде Теодора, Эллиноя с удивленным выражением лица спросила: «Это твой малыш, Теодор? Впервые вижу треххвостую лису. Я случайно нашел его, когда был на восточном континенте. А привез я его сюда потому, что у него нет матери, которая могла бы позаботиться о нем. Кажется, ему нравится лес и Эллиноя. Ах, понимаю, бедный маленький лисенок. Со светящимися состраданием глазами Иллиноя почесала Трису животик, заставив его тем самым вновь затявкать от удовольствия. Возможно, после окончания боя и вовсе будет лучше оставить Триса в Эльфхиме. Вряд ли для духа можно было найти лучшее место для жизни, чем Великий Лес. С Эллиной ему ни о чем будет беспокоиться. Тем не менее, сейчас это была далеко не та проблема, о которой стоило переживать. «Дай руку, Теодор». «Ах, да». С теплой улыбкой Эллиноя схватила обе руки Теодора. Высшие эльфы обладали способностью успокаивать усталый разум и тело. Это было не просто исцеление ран, поскольку в определенной степени такое вмешательство положительно воздействовало и на психическую силу. Так, окруженные зеленым свечением, они какое-то время стояли в абсолютной тишине. «Я действительно чувствую себя комфортно с Эллиной». И это был далеко не вопрос выносливости и магической силы. Чувство легкости, которое он испытывал в ее присутствии, растапливало границы разума и тела. А в следующий момент, фу-ду-ух, будто стальная стрела, его сознание пронзила острая головная боль. Свет, связывающий Эллиной с Теодором, тут же рассеялся, а сам Тео мрачно посмотрел в южную сторону. Это было последствием возникновения зловещего чувства, которое пребывало совершенно на другом уровне по сравнению с прошлым разом. Это было похоже на то, как смотреть на ночное небо, напрочь лишенное звезд, или заглядывать в глубокую яму, где вместо дна сплошная темнота. Он уже близко. Я чувствую его. С юга приближалась сама смерть. Красное плато не просто так считалось абсолютно необитаемым. Здесь не было ничего, за исключением разве что красного песка и обветренных костей. Водные каналы давно пересохли, и даже самый пристальный наблюдатель не нашел бы здесь ни одного растущего сорняка. Это была земля смерти, где годами не появлялись дождевые облака. Это была заброшенная пустошь, на которой никто не мог выжить. Ни звери, ни люди, ни растения. Из-за отсутствия воды здесь не было пищи, ведь вся флора и фауна давно вымерла, а безоблачное небо превращало солнечные лучи в смертельно опасную угрозу для всякого, кто рискнул бы сюда ступить. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Но если живым сюда путь был заказан, то кто же мог находиться в этих мертвых землях? Хру-у-у, хру-у-у, кухра-а, кхра-а, ву-у-у, ву-у-у. По красному песку шагала сама смерть, с начисто прогнившей плотью или просто созданная из костей. Это была нежить, войско мертвецов, не сумевших обрести покой даже после смерти. Сегодня эта земля перестала называться Красным Плато. После того, как по ней прошли легионы живых трупов, красный песок пропитался зловонием мертвых тел. Одно лишь их количество в более чем 100 000 единиц вселяло животный ужас. Они не поддавались исчислению, а их мощь представляла собой серьезную угрозу всему континенту. Жалящий солнечный свет, нехватка воды и отсутствие зелени. Все это никак не сказывалось на живых мертвецах, которые без сна и отдыха продвигались к мировому древу. Черт, он тоже хорошо подготовился. Однако, помимо нежити, на территории Красного Плато пребывало еще одно существо. Это был Хьюгин, ворон, которого Теодор унаследовал от Сатемира. Прогресс Теодора привел к тому, что теперь он мог использовать ворона на дистанции до 100 километров. И Тео использовал этот метод, чтобы шпионить за Джеримом и четырьмя всадниками, оставаясь на безопасном расстоянии. Увидев армию нежити глазами Хьюгина, у Теодора тут же появилось несколько вопросов. Их много, но при этом качество нежити тоже достаточно высокое. Как он смог сделать столько высокоранговых мертвецов? Все это было странно. Когда Джерим превратил в нежить все королевство Лайрон, из-за нарушения правильного процесса конечный продукт получился далеким от положительного. То же самое можно было сказать и о количестве. Даже самый хороший ручной плуг, выкованный из крепкой стали, не заменит в бою острый меч. Однако Джериму каким-то образом удалось создать армию нежити, не пожертвовав при этом ни качеством, ни количеством. Такой низкоуровневой нежити, как зомби и упыри, было почти не видно. В основном армия мертвых состояла из нежити среднего ранга. Нередкостью были и личи, рыцари возмездия и прочая старшая нежить. Воспроизводство подобного количества требовало принесения в жертву всех жителей центрального континента, а не только последователей церкви Лайрона. Более того, мертвецы были облачены в доспехи и держали в руках оружие. И глядя на все это, Теодор чувствовал какое-то несоответствие. А в следующий момент, что это за крыса шпионит за мной? Прямиком над легионом нежити взлетело нечто неописуемой формы. Нет, просто Хьюгин был слишком маленьким, чтобы разглядеть размер и внешний вид этого существа. Впрочем, Теодору не нужно было видеть форму, чтобы осознать его личность. Он был бы глупцом, если бы сразу этого не понял. С ним говорил король демонов Настронда, Нитхёк, один только голос которого разрывал небо и землю. «Значит, это ты, вор, который пожрал душу, которая принадлежала мне. Ты даже не представляешь, против кого решил пойти». Теодор ничего не мог сказать в ответ. Страх сковал его позвоночник, а в голове тут же проскочила догадка, что любое его слово может дать Нитхёкгу предлог сделать что-то совершенно нежелательное. Тем временем самому Нитхёкгу явно было что сказать. «Не моли о пощаде. Твой конец предрешен. Не проси милосердия. Я буду жевать твое тело и душу сотни лет напролет. Ты сам избрал свое будущее, встав у меня на пути». Приговорив Теодора к смерти, Нитхёк посмотрел на Хьюгена, и в его сторону тут же вылетели два красных луча. «Прочь с моих глаз», а затем контакт с Хьюгеном был оборван. «Уа-ах, Теодор!» Теа едва не упал, успев в самый последний момент ухватиться за стол, а его рот наполнился кровью. Это была цена, которую он заплатил за то, что посмотрел на монстра по имени Нитхёк. Не обращая внимания на окровавленную одежду Теодора, Эллиной обняла его и тут же использовала свою исцеляющую силу. Вскоре внутреннее кровотечение остановилось, и Теодор тихо пробормотал. «Чертовая ящерица! Все-таки один удар я пропустил!» Это было похоже на приветствие в исполнении Нитхёкга. Его телепатическая атака не содержала в себе ни малейшего намерения убить Теодора. Однако то, что дракон был способен нанести урон волшебнику 8-го круга одним лишь этим, Нитхёкг и вправду был монстром, которому не смог бы противостоять ни один смертный. Однако у Теодора и его товарищей были свои средства. «Эллиноя, сколько еще нужно времени до призыва божественного существа? Вчера я слышала, что это займет еще 4 дня. Итак, 3 дня. Основываясь на скорости передвижения противника, они прибудут через 2 дня. Значит, мы должны продержаться всего один день. Обычная нежить была бы существенно ослаблена в дневное время суток. Однако эти мертвецы выходили за рамки общепринятых стандартов. Это означало, что им придется сражаться с нежитью, которая не знала усталости, на протяжении как минимум 24 часов. И подобная перспектива испугала бы любого, даже самого стойкого воина. А затем Теодор встал со своего места. 100 лет меня жевать собрался? Ха-ха-ха. Он лишь рассмеялся над заявлением Нитхёкга. Нет, змея паршивая, это ты не понимаешь, с кем связалась. Я преподам тебе урок. Теодор не стал уклоняться от объявления войны со стороны Нитхёкга. Глава 323. В преддверии бури, часть 2, прошло 2 дня. Это был одновременно и длинный, и короткий промежуток времени. Обнаружив приближение армии нежити, Теодор и остальные в полную силу занялись подготовкой к предстоящему сражению. Пусть это было и не идеально, но они сделали все возможное. Блестящие амулеты, висящие на шеях эльфов, зачарованные стрелы, покоящиеся в колчанах, и целая сеть оберегов, покрывающая всю южную границу, все это было работой Теодора. Он не потратил впустую ни одного часа, до предела использовав каждую унцию своей магической силы. «Что ж, это все, что я могу сделать», — подумал Теодор, стоя на переднем крае границы Южного леса. Однако его взгляд был устремлен вовсе не на результат своей работы, а куда-то за горизонт. С каких пор его зрение превзошло физические пределы? Вдалеке, на расстоянии, с которого не видели даже эльфы, маршировала орда нежити. И этот вид безобразных монстров, которым не нужно было даже дышать, отпечатывался на сетчатке глаз Теодора. Безжизненное красное плато не могло остановить вторжение тех, кто уже был мертв. «Ах, родовое древо, спаси нас, помогите нам, предки!» Эльфы, чувствовавшие приближение смерти, начали молиться, а тем временем мало-помалу весь горизонт начал заполняться гнилой плотью, запекшейся кровью, личинками и прочей мерзостью. Хорошо, что красное плато было безветренным. Насколько ужасным было бы зловоние от сотни тысяч оживших трупов, вдохнув его, даже самый стойкий рыцарь неизбежно бы отравился. И вот, когда нежить подошла еще ближе, сумерки осветили их уродливые тела. Медленно брели рыцари-скелеты, окутанные красновато-черной аурой. Тяжело шагали трупы громадных монстров, размерами превышающие эгров. Завывали полупризрачные банши, возвещая о грядущем кошмаре. А в воздухе хлопали крыльями костяные виверны, время от времени оглашая окрестности своим ревом. «Просто отвратительно», — невольно подумал Теодор, почувствовав приступ тошноты от вида обезображенных трупов самых разных существ. Помимо всей перечисленной нежити, он также отметил присутствие рыцарей возмездия, призраков и личей, а позади них можно было увидеть громадный силуэт злого дракона, который и был их настоящим врагом. Шаг за шагом армия смерти продолжала приближаться к Эльфхиму. Будум, будум, будум. Этому войску не требовались ни барабаны, ни военные горны. Мертвецы были всего лишь марионетками, находящимися под контролем некроманта. Они следовали указаниям дирижера, указывающего им путь своей палочкой. Если он скажет им идти вперед, они не остановятся, пока их тела не превратятся в труху. Если он прикажет им остановиться, они не сдвинутся с места, даже если на них обрушится стихийное бедствие. Будум, что как раз и произошло, а они и остановились, раздался чей-то заикающийся голос. Теодор двинулся вперед. Враги все еще находились в нескольких километрах от окраины леса. Тем не менее, вряд ли бы они остановились просто так. «Это ты, Джерем?» – прозвучал усиленный магией голос Теодора. «Внемли моей милости», – ответил чернокнижник, контролирующий все это полчище нежити. «Если ты добровольно отдашь мне свое тело, я пощажу твое королевство и его людей. Против великого Нитхёгга они все равно обречены». «Ха, неужели ты думаешь, я соглашусь?» Несмотря на давящие ощущения, Теодор не стал отступать назад. «Твои действия предсказуемы. Ты считаешь себя настоящим повелителем, потому что командуешь ордой ходячих трупов. Эй, колдун, разве тебе не лучше спрятаться обратно в свой склеп, пока твое лицо не стало еще более уродливым?» Услышав слова Теодора, Джерем ненадолго замолчал. Возможно, он был так зол, что не мог выдавить из себя ни слова. В конце концов, это был фрагмент души великого мага Девять Гокруга, чья гордость не знала границ. Если бы Джерем был все еще жив, он убил бы Теодора прежде, чем тот успел сказать несколько нахальных слов. И вот, в конце концов, чернокнижник холодно ответил ему: «Глупец, твое поражение уже предрешено». Холод. В тот момент Теодор почувствовал волну жуткого холода и невольно отшагнул назад. Тем временем, Джерем освободил нежить от оков, удерживающих ее на месте. «Что ж, если ты так того хочешь, я позволю тебе умереть». Одновременно с этим нежить бросилась вперед, издав рев, который было трудно описать словами. Что-то вопило, что-то кричало, а что-то еще издавало и вовсе потусторонние и нечеловеческие звуки. В словаре слово «нежить» означало «тот, кто не живой». Однако в него следовало добавить еще одну строку – «тот, кто не умер». В конце своего пути погибшие люди, монстры и прочие существа были лишены положенного им покоя, а потому всей своей сущностью ненавидели живых. Приготовиться. Со стороны горизонта быстро начала приближаться сама смерть. Большинство из живых мертвецов были средней силы, но их тела купались в обилии черной магии, что делало их намного мощнее, чем при жизни. На преодоление 3 километров им потребовалось бы не более 5 минут, причем поддерживать подобную скорость нежить могла постоянно. Борясь с желанием броситься в рассыпную, эльфы натянули тетивы своих луков. Натренированные мышцы лучников напряглись, а стрелы нацелились аккурат в головы врагов. «Титания, давай!» «Поняла». Тем временем, воспользовавшись рататоском, Теодор передал Титании сообщение о начале боевых действий. Им не требовались ни флаги, ни гонцы. Пока они находились в лесу, Теодор в любое время мог обмениваться сообщениями с высшими эльфами. И вот, Титания начала действовать. Элементалисты. Призвать своих духов ветра. Реакция натренированных эльфов не заставила себя ждать. Более 100 эльфов, которые умели призывать духов ветра среднего ранга, одновременно воззвали к своей силе. Командовал этим подразделением лейтенант по имени Шуриэль. Один лишь его дух, находящийся в форме орла, размерами превышал стандартную особь в 10 раз. Шу-у-у-ух. Это началось как небольшой вихрь. На красном плато, по которому бежала нежить, поднялась пыль, и всего за считанные секунды вызванный элементалями вихрь достиг высоты практически в 100 метров. А затем вихрь преобразовался в торнадо. Подобное явление попросту не могло появиться в пустыне, лишенной даже намеков на облачность, однако духом ветра это было вполне под силу. Кроме того, таких явлений было не одно и не два. На армию нежити обрушилось по крайней мере 8 огромных торнадо. Однако сами эльфы, вызвавшие торнадо, с беспокойством посмотрели на Теодора. Разрушительная мощь этих торнадо была не очень высокой. Даже если нежить попадала в самый эпицентр буйствующего ветра, этого все равно было недостаточно, чтобы убить ее. «Хорошо, это должно сработать», — подумал Теодор, глядя на приближающуюся нежить, после чего вытащил из своего пространственного кармана меч Азота. Это был меч, который Тиа когда-то получил от Парагранума. В эфес меча Азота был инкрустирован философский камень, легендарный артефакт, который мог изменять форму любого вещества. Конечно, даже у него были свои пределы. Однако сегодня Теодор собирался использовать все свои ресурсы, даже если это означало уничтожение философского камня. Арсмагна, нацеленный на ближайший торнадо, меч Азота ярко засиял. Частицы песка, соприкасаясь с клинком, вступили во взаимодействие с магией алхимии, а затем, превратись в белый фосфор. Трансформация такого огромного количества магической силы была обременительной даже для философского камня, отчего тот тихо заскрипел. Тем не менее Теодор не прекратил процесс с вливанием маны в меч Азота. Ему нужно было добиться успеха хотя бы один раз. Если 8 песчаных бурь превратятся в бурю белого фосфора, он сможет разом уничтожить десятки тысяч оживших мертвецов. И вот, спустя несколько секунд, которые показались вечностью, вся песчаная буря покрылась белым светом. Получилось. Однако Теодору было некогда наслаждаться этим моментом. «Вероника, сейчас! Уф-ша-ша!» Услышав крик Теодора, Вероника подмигнула ему и начала действовать. «Куха-а-а-а!» А затем она выпустила дыхание дракона прямиком в белый вихрь. Пламя, которое могло расплавить даже металл, обрушилось на хорошо воспламеняемую субстанцию. Торнадо начали гореть еще до того, как их достигло само дыхание. Песчаная буря превратилась в столб огня, охвативший небо и землю. Это выглядело так, будто на красном плато разверзся сам ад. Прогнившая кожа и кости стали хорошим топливом для пламени, и по всей линии фронта появились тысячи горящих трупов. Это было неугасимое пламя, которое продолжило бы гореть, даже если бы пошел дождь. Нежить, охваченная белой бурей, превратилась в пепел. Помимо нежити призрачного типа, которую невозможно было уничтожить физическими атаками, и старшей нежити, которая была защищена черной магией, все остальные мертвецы вспыхивали, едва оказывались в диапазоне действия нескольких огненных смерчей. Даже сам Теодор был очарован огневой мощью придуманного им плана. Эта техника, которая не должна использоваться против живого человека. Зрелище было поистине ужасным. Если бы целью атаки были живые люди, Теодор винил бы себя до конца своих дней. Даже нежить издавала истошные крики и вопли. Тем не менее, мертвецы не останавливались, пытаясь прорваться сквозь бело-красную бурю. «Ку-и-и-и-и!» Один из четырех всадников, белый рыцарь Гепатия, громко закричала, потушив тем самым весь ближайший к ней огонь. Это было похоже на истинное мошенничество, поскольку она исказила саму судьбу, вмешавшись в физические законы. Кроме того, помимо Гепатии, не осталась в стороне и другая старшая нежить. Мертвецы были порядком смущены белой бурей, но раскаленный воздух не мог нанести им никакого существенного вреда. Магия лечей отрезала поступление кислорода и вызвала жуткий холод, что остановило процесс сгорения белого фосфора и уменьшило силу огня. «Хе-хе-хе-хе-хе», рассмеялась старшая нежить, восстановив свое самообладание. Им было абсолютно наплевать на потери среди своих рядовых собратьев. Для того, чтобы эффективно противодействовать старшей нежити, необходимы были самые разные средства. Например, комбинированные навыки ауры или несколько заклинаний 7-го круга. Итак, Теодор решил предоставить их им. Запоминание. Открыть 4 слота. Его 8 кругов начали вращаться, а правая рука заполнилась маной. Гоэтия, помогай. Да, мой господин. Одновременно активировалось сразу 4 магических заклинания. Однако важно было далеко не их количество. Если попытка Теодора окажется успешной, нанесенный урон превзойдет даже атакующую магию 8-го круга. Великая магия Абраксас. Ее разрушительная сила была огромна, но она была ограничена количеством применения и длительным временем подготовки. Но теперь это возможно. Теодор стал более опытным в использовании своих кругов, а с получением 8-го, его мощь выросла еще сильнее. И вот, вокруг его тела обернулся золотистый ореол. Его магическая сила была настолько мощной, что текущая мана сама по себе создавала защитную пленку. Великая магия. Ключ от нее Теодор получил в бою с паном Иллианисом. И если его познание на тот момент можно было сравнить лишь с одной прочитанной главой, то сейчас все было совершенно иначе. Поначалу Теодор шел по неверному пути, полагая, что может использовать лишь два прямо противоположных друг другу элемента. Тем не менее, полная форма Абраксаса предполагала задействование всех четырех, назовем это заключительной главой. Это была магия, которая могла умертвить тысячи солдат и разорвать в клочья даже землю. Красный шар, символизирующий огонь. Синий шар, символизирующий воду. Желтый шар, символизирующий землю. Белый шар, символизирующий ветер. Четыре магических шара, которые имели те же цвета, что и башни магии Милтара, объединились в руках Теодора. Они тут же закрутились в каком-то безумном вихре, и Теа едва успел направить их в нужную сторону. «А вот тебе мое приветствие, гнилая ящерица!» А затем к самому центру легиона нежити устремилась волна огромной мощи.